Несмотря на то, что при счете 5 Драганов все еще стоял на четвереньках, Потапов был уверен, что боксер поднимется и продолжит бой. Потапов видел, что Драганов намеренно не поднимается с колен, стараясь отдохнуть и прийти в себя после нокдауна. Как только с уст судьи должно было слететь слово 8, Драганов резким рывком поднялся и, поднося перчатку к подбородку, дал понять, что готов продолжить бой. Опытный судья взглянул в глаза Драганова и, увидев, что взгляд последнего не затуманен и вполне осмыслен, вывел боксеров на центр ринга и дал команду продолжать поединок. Воодушевленный Голубев ринулся в атаку, стараясь развить свой успех и одним ударом решить исход поединка. Но Драганов был начеку. Нырнув под удар соперника, он умело вошел в клинч, связав руки Голубева. Прошло несколько секунд, прежде чем судья дал команду «брейк», означающую, что соперники должны отпустить друг друга и сделать по шагу назад. Еще несколько секунд Драганов маневрировал по рингу, уходя от атак соперника. Наконец раздался спасительный гонг, известивший об окончании второго раунда. «Молодец», — сказал Потапов, — «выдержал. Думаю, сумеет восстановиться». Потапов заметил, как в перерыве Леонидыч что-то шепчет на ухо Драганову. «Обидно», — откликнулся Голиков, — «все преимущество потеряно. По сути, третий раунд с нуля надо начинать. Нокдаун есть нокдаун. Судьи наверняка его высоко оценят». «Нет худа без добра», — ответил Потапов. «Эту ситуацию тоже можно использовать. Надо просто умело сыграть». «Каким образом?» – удивленно спросил Голиков. «Я думаю, Леонидыч объяснил Драганову», – ответил Потапов, наблюдая за продолжившимся поединком. Начало третьего раунда напоминало конец второго. Голубев ринулся в атаку. Наступая, он старался не сближаться с Драгановым, а расстреливал того длинными прямыми ударами со средней и дальней дистанции. Драганов активно защищался. Нырки, уклоны он чередовал с контратаками. Причем невидимую мишень своих ударов он в основном перенес с головы на корпус соперника. Некоторые из них оказались довольно чувствительными. Они не только охладили первый наступательный порыв Голубева, но и сбили у него дыхание. К середине третьего раунда стало ясно, что Голубев устал гораздо больше, чем Драганов. Он тяжелее дышал, стал менее подвижен. Кроме этого, он начал пренебрегать защитой, часто опуская руки вниз. Последнее было не только следствием усталости, но и интуитивным желанием защитить корпус, по которому работал Драганов. Однако близилась концовка матча, которую судьи ценят очень высоко. Зачастую именно удачная концовка приносит победу. Поэтому Голубев усилил напор, сделав свою защиту еще более уязвимой. Здесь и наступила развязка. Драганов явно ждал этого. Отклонившись от прямого левого, Драганов показал правой, что будет бить в корпус. Рука Голубева интуитивно дернулась вниз на несколько сантиметров. Его челюсть уже не была прикрыта перчаткой, чем и воспользовался Драганов. Молниеносно распрямившись, он на подскоке с разворотом плеч нанес мощный левый боковой, вложив в него весь вес своего тела. Голова Голубева дернулась влево, руки опустились. В следующую секунду он рухнул на жесткий настил ринга, приземлившись на спину. Судья, показав Драганову, чтобы он удалился в нейтральный угол, принялся считать. Зал замер. И хотя все напряженно следили за тем, что будет дальше, при счете 5 абсолютному большинству было ясно, что Голубеву не подняться. Даже если ему это удастся, судья не разрешит ему продолжить бой. Так и случилось. При счете 9 Голубев все же поднялся, но тут же, оступившись, чуть не упал. Произнеся слово «аут», судья подхватил Голубева за плечи, не давая ему снова рухнуть на пол. Рефери помог проигравшему дойти до своего угла, где тренер уже поставил ему табуретку. Зал разразился аплодисментами победителю, столь эффектно закончившему бой. «Молодец!» – сказал Потапов. «Хотя, я уверен, Леонидыч уже настучал ему по башке за тот пропущенный удар во втором раунде». Потапов посмотрел на хлопающую в ладоши Юлю. «Ну как, тебе понравилось?» Таня определенно кивнула головой и ответила. «Главное, чтобы тебе понравилось. Ты же именно этого парня хотел посмотреть в деле». «Да, там будет еще три пары. В первом тяжелом еще один ученик Леонидыча». «Останемся?» – спросила Юля. «Нет, пожалуй», – подумав секунду-другую, ответил Потапов. «Мне надо ехать. Надо еще кое-что обсудить с Дегтяревым». «Слушай, Сергей», — обратился к нему Голиков, — «я хотел тебя спросить, что ты за бухгалтершу прислал вчера? Она какую-то пургу гонит по поводу проверки отчетности. Я ничего не понимаю. Зачем все это?» «Ничего страшного», — ответил Сергей. «Обычная проверка. Я хочу, чтобы у нас в клубе с документами все было в порядке. Зачем нам лишние неприятности с налоговой? Я на своей шкуре недавно испытал, как противно с ней общаться». «А», – протянул Голиков, – «ну, понятно». Потапов посмотрел на Юлию и спросил: «Ты едешь?» «А ты знаешь, я, пожалуй, останусь», – сказала Юля. «Мне здесь нравится. В крайнем случае Андрей отвезет меня потом домой». Потапов вопросительно посмотрел на Голикова. «Без проблем», — ответил тот, — «конечно, отвезу». «В таком случае я пошел», — сказал Потапов. «Удачи», — сказал Голиков, провожая удаляющегося Потапова взглядом. Потом он посмотрел на Юлю и, встретившись с ней взглядом, спросил тихим голосом, так, чтобы услышала только она: «Ну что, девушка, мы поедем сразу ко мне домой или заедем в какой-нибудь ресторанчик перекусить?»